Наташа молчала. Ответить ей было нечего. Прав начальник. Тысячу раз прав. Но что-то мешало ей кивнуть, соглашаясь с его словами. Личные вопросы не решают с помощью хорошо организованной группы. А то, что группа хорошо организована, сомнений не вызывает. Слишком уж чисто совершены все убийства. Может ли так случиться, чтобы во главе этой хорошо организованной группы стоял тот самый врач? Чисто теоретически может. А практически? Руководитель такой преступной группы должен быть человеком очень состоятельным. Очень и очень, потому что наемникам надо платить, особенно если они совершают убийство. Похож скромный, обаятельный дядечка, навещающий в больнице детей, а в доме инвалидов Галину, на главу преступной группировки? Маловероятно. Такие без охраны не ходят. А ведь ни сестра Марфа, ни Алевтина Мырикова ни словом не обмолвились о том, что странного визитера хоть кто-нибудь сопровождал. И приезжающим на машине его не видели ни разу. Такой крутой мафиози и на своих двоих разгуливает. Сюжет для фантастического романа времен эпохи застоя. Но как бы там ни было, этот дядя Саша, несомненно, имеет отношение к Терехиным. А одного из детей похитили. И только он может дать ответ на вопрос «почему?». Почему исчезла Наташа? Не Павлик, не Оля, а именно Наташа. Только потому, что может с уверенностью его опознать? Тогда бы ее просто убили. Так почему же? «Нет, Виктор Алексеевич», — медленно сказала Настя, — «все было не зря. Этот дядя Саша — самое главное звено во всей истории. Его обязательно нужно найти, даже если он никого не убивал. Он в это дело замешан по самые уши». «Ну что ж», — сухо отозвался Гордеев, — «ищите. Завтра утром положишь мне на стол план первоочередных действий». Уже несколько дней Олег не появлялся, и сначала Ира приняла этот факт как само собой разумеющийся. Работает человек, да и жена у него, тем более беременная, может, приболела, нуждается в уходе. Он ей ничем не обязан и ничего не обещал. Будет возможность — появится. Правда, подошел понедельник, когда они должны были идти к тому замечательному врачу на консультацию, а Олега все не было. Ира даже немного позлилась, но быстро остыла. Тем более, что прошел вторник, за ним среда, потом четверг. Олег так и не пришел. И она смирилась. В конце концов, кто она такая? Некрасивая, бедная, одетая девчонка. Ни денег, ни образования, ни связей. Зачем она ему? Побаловался, поразвлекался и будет. Может, и вправду у него был порыв сделать доброе дело в память о матери и собственном неустроенном детстве. Но такие порывы долго не живут, угасают, едва загоревшись. А Ира не привыкла рассчитывать на помощь со стороны. Никогда она этой помощи не видела ни от кого, потому и особых надежд не строила. Она и сама справится. Конечно, было бы неплохо, если бы исчезли с лица эти отвратительные прыщи, из-за которых ей самой на себя смотреть противно. Но, коль нет, так и нет, обойдется. Справится сама. До сих пор справлялась и дальше не пропадет. В пятницу она, как обычно, поднялась в половине пятого, выпила чаю и побежала убирать улицу. Она уже закончила работу и прятала в подсобку свой нехитрый инвентарь, когда увидела рядом с собой симпатичного широкоплечего мужчину. — Вы Ира? — спросил он. — Ну? — буркнула она, запирая дверь подсобки. — Чего надо? — Поговорить надо. — О чем? — О вашей сестре. Ира резко повернулась к нему и впилась глазами в чисто выбритое лицо. — Оля, Надка, что с ними? — Да говорите же! — Вы не волнуйтесь, Ира, — мягко сказал он. — Давайте отойдем в сторонку и присядем где-нибудь. — Не пойду я никуда, — отрезала она. — Что с девочками? — Ну что ж, — вздохнул мужчина. — Не пойдете, значит, поговорим здесь. Во-первых, познакомимся. Меня зовут Юрий Викторович, фамилия моя Коротков, майор милиции, работаю на Петровке в уголовном розыске. — Удостоверение показать? «Что с девочками?» — тупо повторяла Ира, чувствуя, как внезапно ослабели ноги и начали неметь руки. «Человек из уголовного розыска пришел, чтобы поговорить о сестре, о боли, о Наташе. Что случилось? Почему он пришел в 7 утра, чтобы поговорить с ней? Что-то страшное? Ира, вашу сестру Наташу похитили. Что? Чуть не закричала она. Что вы сказали? Успокойтесь, Ира. Мне нужно поговорить с вами не для развлечения, а для дела. И если вы будете паниковать, вы мне ничего путного не скажете. Возьмите себя в руки, пожалуйста. Да, тихо сказала она, стуча зубами. Да, сейчас.